границы стояли пацаны и службу по защите отечества несли. Втроем без автоматов пробил их все сержант. Учебная граната, вот лезет диверсант. Ну-ка получи кованым носком за сворота, а потом живот. Ну-ка получи кованым носком за честно, мать ее, вперед. Блять, обкурили! Заплакал диверсант и три раза сморкнулся в свой генеральский бан. Я генерал, мать вашу! К вам прибыл отдыхать, приехал на охоту фазанов пострелять. Да не пизди, ты контрабандист, несешь ганджу бас западного Китая через пиро-монгольскую границу. Ну-ка получи кованым носком за разворота, а потом живот. За что? Ну-ка получи кованым носком. О, ёб твою! Вперед! За что? О, ёб твою! Хроника ТАСС. Чина, на финно-монгольской границе произошел инцидент. Известного советского генерала Заточкина, Маточкина зверски отпиздили пограничники его любимых пограничных войск. Сняв кокарду с любимого генерала, они увидели там лепестки. Пытаясь раскурить алюминиевые лепестки, они долго не могли понять, почему эта дурь такая фонаревая. Потом они отрихтовали шнобель генерала и получили четверо суток гаувахты.